Даже если он особенный, боевая сила одного человека ограничена, не сдается мужчина. Все его заказы соответствуют планете с низким уровнем развития. Мы могли бы напасть уже давно, просто были некоторые сомнения и возможность обмана. А вдруг он нас все еще обманывает? Пробрасывает свою мысль другой мужчина. Или он сам, или Бавина. Обманывает столько месяцев подряд, на лице собеседника появляется ухмылка. А причина? Разве мы давали ему повод для сомнений, кто-либо из нас? И все эти месяцы он заказывает низкоуровневое оборудование, дабы водить нас за нос, не слишком ли дорогостоящая ловушка? Нужно помнить, что среди нас есть его пособник, задумчиво произносит другой мужчина. На основе чего девка должна сделать вывод о нашем грядущем нападении, вновь парирует сторонник агрессивной линии. Наш клан не нападал на последних 10 или 20 внешних пособников. Это точно. А что там раньше было, кому какое дело? Прежние пособники верили всему или почти всему, что мы говорили, раздается недовольное ворчание старика. Обмен всегда был на наших условиях. Я про то же, сразу подхватывает его мысль мужчина в центре. Ни один прежний пособник не был настолько нагл, чтобы торговаться с нами и устанавливать собственные цены. Причем, таким образом, что мы не можем пожаловаться системе. Интересы клана в целом соблюдены. Соблюдены, взрывается другой старик. Пока барыш основных родов клана недостаточен, выгоды клана не могут быть соблюдены ни в коем случае. Его условия – просто насмешка над нашим кланом. Если слухи доберутся до других кланов, мы все будем опозорены. Вот здесь наши мнения полностью сходятся, тут же подхватывает мужчина в центре. Прошлые пособники относились к нам с должным почтением, как и положено относиться к высшей цивилизации. Лишь нынешние относятся к нашей чести, как к половой тряпке. Он буквально топчется по нашим лицам. Если слухи разойдутся, смеем ли мы поднять свои головы на собрании кланов? Предлагаю атаковать его родную планету. Кто за, кто против? В результате 8 человек соглашаются с нападением, 1 против и 3 воздерживаются. Несколько дней у верхушки клана Ле уходит на планирование операций. Бавина в это время замечает, что наблюдение вокруг нее стало жиже. Хотя кажется, что изменения к лучшему, но девушка абсолютно уверена, что с такой змеей, как главы и старейшины клана Ле, самая лучшая новость – это отсутствие новостей. Любые изменения не к добру. Воспользовавшись моментом, она ускользает обратно в свое логово и несколько дней наблюдает за ситуацией снаружи через камеры видеонаблюдения. Наконец, она убеждается, что клан Ле не пришел по ее душу, и ее перемещение не выследили до базы. Возможно, ей почудилось, что клан Ле стал вести себя иначе, но на всякий случай Бавина решает не высовываться еще какое-то время, даже если это вызовет подозрения у другой стороны. Пока Бавины нет рядом, инженерные бригады клана приходят в движение. Системе же нет до них никакого дела. Возле порталов собираются тысячи профессиональных рабочих в чистых и изящных комбинезонах. Женские модели комбизов в большинстве всесторонне подчеркивают фигуры молодых девушек-строителей и инженеров. Парни носят навороченные каски и шлемы и ездят на суперкрутых гироскутерах или моноколесах, а мужчины постарше красуются первоклассными наборами инструментов и часами, инкрустированными драгоценными камнями. Новоприбывшие элитные рабочие оттесняют простых служащих в застиранной униформе и обшарпанных ботинках. Однако, в их профессиональных навыках не стоит сомневаться. Меньше чем за неделю эти рабочие собственными усилиями и с помощью строительных роботов возводят напротив порталов катапульты и автоматизированную систему подачи. Впрочем, основную работу продолжают простые рабочие, которым приходится работать сверхурочно из-за возникших неудобств. Строительные роботы, похожие на 4- или 6-лапых пауков, также выглядят весьма потрепанно. На их поверхностях много царапин, большая часть краски выцвела или облупилась. То тут, то там на них масляные пятна, которые никто не вытирает, или десятилетиями неремонтируемые вмятины. В час ха в зону подачи катапульт ложатся многочисленные роботы размером с человека. Они вооружены различным электромагнитным оружием, от пистолетов и автоматов, до пулеметов и крупнокалиберных снайперских винтовок. У некоторых из них в руках сменные блоки-аккумуляторы, под завязку набитые кристаллическим песком, оставшимся после переработки энергетических кристаллов, ранее отправленных пособником. Бледные и потеющие рабочие не прекращают подавать на конвейерную ленту портала ящики с заказанной пособником продукцией. Вот, подача прекращается, Сканер системы фиксирует последний отправленный ящик, а предпоследний исчезает в голубоватом вихре портала. Рабочие носильщики отскакивают в стороны по приказу начальства, и вокруг катапульты загораются голубовато-зеленые кольца. Когда ящик погружается в портал наполовину, конвейерная лента внезапно останавливается, и первый робот-аватар вылетает из катапульты. Практически сразу же за ним отправляется следующий робот. Механизм автоматической подачи работает почти со скоростью пулемета. Пилоты запущенных роботов, лежащие в капсулах, испытывают легкое головокружение, когда их аватары перемещаются сквозь пространство-время, но приходят в себя в считанные доли секунды. В полете они разворачиваются и переходят на скоростной бег, руша по пути несколько бетонных стен и металлических переборок. Наконец, им удается притормозить и отскочить в сторону, чтобы на них не налетел коллега, бегущий позади. С каждым последующим роботом скорость запуска уменьшается, поэтому последний аватар из первой партии тормозит всего в нескольких десятках метров от портала. Он должен взять инопланетян с этой стороны под контроль и использовать их в качестве заложников. Соклановец перед ним в это время должен озаботиться о портале. Он ни в коем случае не должен быть отключен. Пилот оглядывается по сторонам и видит вокруг конвейерной ленты сотни крупных и мускулистых парней высотой в среднем около 2 метров и одетых в синие комбинезоны. Многие из них без курток, в одних лишь штанах. Они демонстрируют свои крепкие тела с отчетливо выделяющимися грудными клетками, широкими плечами и массивными бицепсами. Парни заняты переноской различных грузов с той стороны, поэтому мощные тела слегка блестят от пота. Руководят же ими молодые девушки в мантиях с планшетами и ручками в руках. Некоторые носят под мантией узкие топы и короткие шорты или мини-юбки, другие – изящные офисные костюмы с белыми или голубыми блузками и черными или серыми юбками. Видно, что все присутствующие очень молоды, а среди девушек даже много подростков. Роботы наводят на них свое оружие и работники склада поднимают руки. Глава 454. Несколько роботов покидают строй, пока другие держат аборигенов на мушке. У местных жителей при себе нет оружия, вот вообще никакого, даже простенького бластера. Хотя у некоторых девушек на поясе висит что-то похожее на стрелковое оружие, а также кинжал. Пилот переключается на рентгеновское зрение и обнаруживает внутреннюю структуру неизвестного оружия. Оказывается, это примитивный пистолет, работающий на порохе. Он такие в музее видел. Естественно, его мощность невелика и ничем не отличается от щекотки для брони робота. Планета, на которую они попали, совершенно примитивная. Смешно подумать, они даже кинжалы используют, а местное освещение поддерживается за счет газовых фонарей. Ни единого кулона электричества. Нет электричества, взгляд пилота резко соскальзывает в сторону. Заряд энергоядра – 8%, 7%, 6%. Ядро Эранга было заряжено на 100% перед миссией и в обычных условиях может выдержать максимально интенсивный бой элитного робота с деталями Айврангов в течение часа. В энергосберегающем режиме ИА должно проработать месяцы без поступления внешней энергии. А сейчас не прошло и четверти минуты. Пилот вглядывается в начало строя и видит, как его коллеги зависают на одном месте, и многие из них начинают заваливаться вперед или назад. Робот разворачивается мучительно медленно. Нужно сделать лишь один прыжок в окно портала. Машина слегка приседает, темнота. Сознание пилота слегка мутнеет, затем он приходит в себя уже в капсуле виртуальной реальности. Молодой парень выскакивает из капсулы одним из первых и бежит докладывать командиру. Ответственный офицер в шоке выслушивает доклад пилота и останавливает вторжение. Однако один из 5 ответственных офицеров отмахивается от прибежавшего солдата, ссылаясь на устав. В это время он успевает отдать команду на продолжение вторжения. Ответственные пилоты прибегают к нему один за другим, но офицер отказывается их принимать в такой важный момент и обещает наказать, когда первая фаза операции закончится. Пока вышестоящее начальство получает и отдает приказ остановить вторжение, проходит еще несколько минут. Катапульта успевает отправить в портал 200 роботов второго эшелона с меньшей боевой силой и детали для более крупного портала, после сборки которого начнется вторая фаза вторжения. И все это остается на той стороне. Квантовая пара способна соединить сознание пилота и управляющий чип робота, но она не способна снабдить машину энергией. Группа высокопоставленных мужчин собирается вновь, но горделивые лица теперь полны беспокойства. Как оказалось, атакуемая планета находится во Вселенной, отвергающей электричество. Конкретный принцип не ясен. Происходит ли там рассеивание, уничтожение или поглощение электрической энергии окружающей средой? Темпы исчезновения энергии слишком быстры. Если и есть материал, способный задержать процесс, то исследования в этой сфере займут слишком много времени и, скорее всего, ресурсов. Кроме того, у нынешнего поколения клана Ли нет в достаточной мере квалифицированных исследователей, а также инженеров, способных переделать строение роботов. Все отправленные элитные машины и даже машины второго эшелона – это имущество, оставленное нынешнему поколению одним из предыдущих. Доподлинно неизвестно, в каком конкретно поколении клан Ли разучился проектировать и строить высококлассных роботов, но нынешние на это точно не способны. Да, и принадлежники других кланов также не могут этого сделать. В некоторой степени клану Ли повезло понять процесс их проигрыша, благодаря особой структуре энергоядра и других деталей роботов-механоида. Во-первых, в самом ядре содержится не обычное электричество, а конденсат свободных электронов, спрятанных в квантовом подпространстве. Плотность энергии в этом конденсате на единицу объема вещества значительно больше, чем в энергетических кристаллах со стилема или в инкрисах на механоиде. Название руды на механоиде то же самое, энергетические кристаллы, но принцип образования другой. Особая геология и высокое давление на механоиде и, возможно, неизвестные организмы квантового уровня в короткие сроки перерабатывают различные носители энергии в энергетическую руду разной плотности. И изначальные источники энергии могут быть разными: ядерное топливо, термоядерные станции, звездное вещество, магма планеты и органическая энергия, в конце концов. На стелиме энергетические кристаллы образуются под воздействием многонаправленного магнитного поля в местах с масштабными залежами магнитной руды. Давление магнитного поля загоняет блуждающие электроны в ловушку и искусственно связывает с небольшой частью самой магнитной руды. Насыщенный электронами кусок руды теряет свои свойства, но и электроны уже не могут его покинуть. Во-вторых, ядро выпускает электричество по проводам из сверхпроводника, однако, само электричество не дает движущую силу. Оно преобразовывается в механическую силу в силовых установках, а затем механическая сила воздействует на передаточные механизмы и сервоприводы роботов. В роботах-механоида нет электродвигателей, а только чистые преобразователи с крайне низкими потерями энергии и высочайшей степенью отдачи. Поэтому сила, скорость и реакция роботов-механоида находится на высоком уровне. С момента, когда пилот подает мысленную команду до момента, когда робот приходит в движение в соответствии с командой, проходит столько же времени, сколько у начала движения тренированного человека. И это у роботов низкого ранга. Скорость реакции высокоранговых роботов в десятки раз превосходит человеческую, что создает у пилотов иллюзию мгновенного движения. В общем, если бы древние отправили на ту сторону обычного электрического робота, тот бы прекратил движение в то же мгновение, когда попал на стелим. Так или иначе, теперь пособник Макс знает, что клан Ли готовил для него подлянку, а также у него в руках остались элитные роботы клана. Без них клан будет в пассивной позиции, если ему вдруг придется защищаться от другого клана. Межклановая война маловероятна, но не невозможна. Таковые уже были. 2/3 из 26 главных кланов имеют менее половины боевой силы, ресурсов и земли, чем сильнейшие кланы. И это результат предыдущих войн. Если бы не страх быть наказанными системой, слабые кланы уже давно были бы аннексированы сильнейшими. Если кто-то снаружи узнает о неудаче и слабости клана Ли, то потеря ресурсов, земель и даже населения, в особенности красавиц с высоким статусом, будет неизбежной. «Что будем делать?» – спрашивает один из присутствующих. «Тебе легко говорить», – возмущается один из стариков. «Ты не потерял ни единого робота. Я честен пред вами», – пожимает плечами мужчина предпенсионного возраста. «В прошлый раз я был против вторжения, поэтому не отправил свои силы. Но я сижу здесь, вместе с вами. Пытаюсь придумать решение. Поведайте, поделились бы вы со мной богатствами планеты пособника, если бы ваше нападение удалось? Не лгите мне и себе. Вряд ли бы вы поделились с моим родом. Но мы сейчас в одной лодке. Итак, что делать будем? Мы бессильны в текущей ситуации», Грустно качает головой еще один старик. Система не позволит принадлежникам клана переместиться за пределы планеты Механоид. И даже если бы позволила, это было бы крайне дорого. Да, и честно говоря, наши люди вообще не бойцы. Даже если мы вооружим их огнестрельным оружием и облачим в броню, не факт, что они смогут составить конкуренцию аборигенам на той стороне. Особенно сейчас, когда там уже готовы к возможному вторжению. Теперь мы можем только постараться выкупить роботов. Мы уже уведомили пособника, что в роботах есть система самоуничтожения. Если приспешники Макса попробуют их вскрыть без специальных кодов и инструментов, роботы взорвутся. Сейчас они превратились в бесполезные жестянки. Для пособника лучше их продать, чем занимать склад. Пособник предварительно соглашается на переговоры по выкупу роботов. Для удобства переговоров и занятия более выгодной позиции старейшины решают привлечь Лебовину, но та просто исчезла. Через несколько часов им удается связаться с девушкой по удаленной связи, и они призывают ее явиться в зал старейшин. Естественно, Бовина, почувствовав неладное, не соглашается. Старейшины выносят приказ, и девушка должна подчиниться системе. Тогда она выбрасывает свой козырь и предлагает свою кандидатуру на пост старейшины рода Рюр. Сразу после этого она голосует за себя. Другие роды остаются в неведении, пока несколько предателей рода Рюр не сообщают о голосовании. Ни один другой принадлежник рода Рюр не достиг статуса, при котором он может быть выдвинут на пост старейшины, поэтому голосование принадлежников рода довольно простое. Всего имеются три варианта: «за», «против» и «воздерживаюсь». Старейшина, защитник рода и представитель его интересов. В отсутствии старейшины принадлежники рода, это куча рыхлого песка, всюду гонимые и презираемые собаки. Естественно, что большинство принадлежников рода рады заполучить старейшину, которого у их рода не было множество поколений. Будь он женщиной или даже ребенком, старейшина – это старейшина. Столбик с голосами заустремился вверх со скоростью ракеты те несколько минут, пока другие роды не знали о голосовании. Но когда они узнали, началось вмешательство. В ход пошли угрозы расправы и принуждения. Голоса против также пошли вверх в стремительном темпе. Пока идет голосование, приказ явиться в зал старейшин недействителен, так как Бовина во время голосования является квази-старейшиной и может приходить или уходить из зала в любое время по своему желанию. Никто ей не указ. Пока одна группа пытается выяснить требования пособника, другая всеми возможными способами пытается вмешаться в голосование. Пока в голосовании участвовала лишь малая часть принадлежников рода из тех, кто имеет доступ к коммуникатору. Есть также те, у кого такого доступа нет, и роботам посыльным системы приходится искать из-за пределами базы среди нищих. В голосовании рабочих с коммуникаторами другие рода могут вмешаться, но не в голосовании нищих и бедняков, коих подавляющее большинство. Система отправила на поиски всего несколько сотен роботов посыльных, и длительность их полета составляет всего 3,5 часа, после чего им нужно будет вернуться на подзарядку. Теоретически вмешаться можно, но дело в том, что принадлежники рода Рюр им неизвестны, то есть нужно задействовать средства массовой информации, либо точечно, слой за слоем проверять серый скот. К тому же, беднякам нечего терять. Из-за нападения на беззащитных принадлежников рода можно не только получить серьезный штраф от системы, массовое наказание может повлечь за собой бунт низшего класса. Не то, чтобы таких бунтов никогда не было. Иными словами, принадлежников рода Рюр придется подкупать. Не стоит недооценивать соблазн простого люда иметь защитника рода, пусть это даже и молодая девушка. Тем более, что ее послужной список предлагается для ознакомления при голосовании, учитывая ее пост. Можно сказать, что Бовина выдвигается по военной линии, но у нее есть и научные достижения в гражданской сфере, а не только воинские заслуги. Социальное достижение также имеется, это нахождение пособника. И многие люди уже ощутили на себе изменения в уровне жизни с появлением этого пособника. Любой здравомыслящий человек придет к выводу, что эта девушка точно не глупа. Будущее неизвестно, но у нее есть потенциал стать хорошим старейшиной. То есть для подкупа избирателей понадобится достаточно весомый аргумент, чтобы перебить у принадлежников рода желание заполучить старейшину. Расходы на подкуп могут оказаться куда значительнее, чем выкуп роботов у Макса. Но сидеть без дела другие роды также не могут. Пособник на данный момент даже не выдвинул никаких требований, и никто не знает, о чем он думает. Если Бовина сольет какую-нибудь важную информацию, например, о жизненной необходимости в охране клана элитными роботами, то пособник будет в крайне выгодном положении. Эта глупая женщина критически важна в грядущих переговорах. Ей никак нельзя позволить стать старейшиной. Это голосование можно отменить только одним способом. У Бавины должен появиться конкурент на пост старейшины. Многие силы приходят в движение и начинают продвигать принадлежников рода Рюр. К сожалению, в системном голосовании их искусственные посты не имеют никакого значения. Системе нужны доказательства, и вскоре такие доказательства появляются. Оказывается, принадлежники рода Рюр работают во многих других родах и на них спихнули много работы, но их достижения впоследствии были присвоены другими. Началось массовое расследование. Инцидентов оказывается достаточно много, чтобы у системы включился механизм самозащиты, и это вызывает временный паралич системы не только в клане Ле, но и в других кланах. Именно из-за того, что целенаправленное расследование и слежка занимают слишком много ресурсов и энергии, система в обычное время не вмешивается в назначение членов клана на разные посты. Но не в этот раз. Расследование началось не только в отношении тех десятков талантливых принадлежников рода Рюр, которых выдвинули вперед в поисках достижений, но и в отношении всех принадлежников рода Рюр на базе. Естественно, обнаруживаются многочисленные доказательства подлога и коррупции. Так как преступлений слишком много, и наказание всех и вся может вызвать коллапс в работе клана, система сосредотачивается только на преступления, совершенных по отношению к принадлежникам рода Рюр. Деятельность преступников проверяется, и система выходит на принадлежников рода Рюр из других отделов, либо вовсе уволенных с базы и ставших нищими. А есть еще и те, кто пропал без вести или умер при неизвестных обстоятельствах. И цепочку приходится расследовать на несколько поколений назад. Конечно, расследование останавливается только на третьем поколении, но и созданных проблем уже достаточно. Хотя система решает не наказывать преступников физически, за исключением тех, кто совершил особо тяжкие преступления, и они даже не лишились своих постов, но вот финансового наказания виновники не избежали. Начиная с самых ближайших и простых дел, в кратчайшие сроки было проведено множество судебных процессов и вынесено решение. Сначала пострадавший человек задним числом получает должность в соответствии со своими достижениями, затем ему назначается зарплата, также задним числом, включая сверхурочные и бонусы. Месяцы складываются в годы, и из полученной суммы вычитается имеющаяся на данный момент заработная плата, затем к ней прибавляется относительно небольшая денежная моральная компенсация, и полученная сумма начисляется на счет пострадавшего, либо на счет его ближайших родственников в разумных пропорциях в зависимости от достижений этих родственников. Откуда берутся средства? В большей степени со счета бенефициара преступления и вовлеченных родственников и наследников оного, частично со счета отдела и частично со счетов нечистых на руку продавцов товаров или услуг, получивших выгоду от преступника. Многочисленные принадлежники клана Лев вдруг узнают, что их счета значительно уменьшились, а у некоторых даже ушли в минус. Только в этот момент они и старейшины узнают, какое лихо разбудили. Начальные суммы были небольшими, но с течением времени вычеты множились, как катящийся с горы снежный ком. И самое плохое, пока система зависла, большая часть счетов оказалась замороженной. Те, кто знал, что совершил нечто плохое, ничего не могли сделать со своими счетами, ни перевести другому человеку, ни потратить. В клане Лев вдруг разразился невообразимый финансовый кризис, сильнейший за последние несколько сотен лет. Глава 455. Макс, я ничего не знала о готовящемся нападении, клянусь своей невинностью. Заходит с козырей Бавина, едва только ее робот оказывается в переговорной комнате. Если бы я что-то знала, я обязательно поведала бы тебе. Биг Боссу нечего сказать. На несколько секунд он впадает в ступор. У древних настолько ценится девственность, или же это такой жизненный намек? Хотя его ментальный возраст близок к 70 годам, последние 40 лет были, по большей части, проведены в войнах и управлении цивилизацией. Даже контакт с женами и детьми у него относительно ограниченный. В первые 30 лет своей жизни Макс получил некий житейский опыт, правда, часть его заключена в сериалах и аниме, однако этот опыт уже давно вымыт событиями последних лет. Отчасти его нынешний образ мышления в делах любовных похож на опыт выдающихся гениев, погруженных в работу. Некоторые вещи просто смущают, когда бы вы их не услышали. КХМ, мужчина символически кашляет, чтобы подобрать слова. «Я тебя не виню. То, что ты прибыла сюда, едва только получила от меня сообщение, говорит о твоем серьезном отношении к вопросу. Как это может быть несерьезно?» Возмущается девушка. «Эти ублюдки атаковали твою планету. Если бы не естественные ограничения твоей вселенной, твоя цивилизация уже могла быть захвачена. Не в мою смену». Макс парирует с улыбкой на пиксельном экране аватара. «Теперь они хотят получить своих роботов обратно. И я позвал тебя, чтобы узнать, сколько я могу выручить». «О-о-о!» Глаза собеседницы поблескивают от предвкушения. «Ты можешь получить очень много. Потери многих принадлежников старших родов клана Ле превзошли все ожидания. Часть штрафов даже перекочевала за пределы клана, и другие кланы прислали свой вотум протеста. С системой не поспоришь, осталось только призвать к ответственности клан Ле. И меньше всего клану хотелось привлекать к себе внимание извне. Они еще не разобрались с текущим делом, а события приняли еще более шокирующий оборот. Большинство руководителей и мошенников, нажившихся на принадлежниках рода Рюр, даже не знали о существовании такого рода. С их точки зрения, они безвинно пострадали. В связи со всеми этими проблемами, клану Ле приходится ускорить переговоры. Из-за бовины пособник теперь знает истинную ценность роботов, и он максимально выкручивает руки старейшинам клана. Помимо большого количества ценных материалов и деталей, Макс напрямую запрашивает машины и капсулы виртуальной реальности ближайшей к альянсу дружины. Праотцы древних были достаточно мудры и справедливы. Ценность машин, оружия, роботов и оборудования оценивает напрямую слепок системы Макса. То есть, древние не могут ни убавить, ни прибавить ни единой супермонеты в стоимость дружины. Капсулы доставляются на отдельный недавно открытый склад, оттуда роботы разнорабочие тайно перевозят их на базу Лебовины, где роботы системы, а также недавно нанятые девушкой техники проверяют их на наличие скрытых опасностей, передатчиков или бомб. И такие действительно находятся, впрочем, все они впоследствии снимаются и попадают в копилку девушки. Клан Ле считает, что эти капсулы отправятся на Стилем, и старейшины даже любезно оплатили доставку, но все эти капсулы остаются на базе Бовины. Ведь доставка со Стилема на Землю действительно дорого обходится, тем более, такого крупногабаритного оборудования. В общем, все роботы, включая офицеров, солдат и техников, переходит под управление Лебовины, и она нанимает большое количество сотрудников. Эти принадлежники рода Рюр недавно получили новые посты от системы. Естественно, другие роды не признают эти посты, но и изменить их должности не могут. Даже если принадлежник рода Рюр работает уборщиком, заработную плату ему обязаны платить в соответствии с его постом в системе, который на несколько уровней выше. В общем, всех этих людей другим родам приходится уволить. И так они перешли под крыло Бовины. Самое интересное, что все они теперь живут и работают в посольском квартале, защищаемом системой. Лишь некоторых из них после серьезной проверки девушка пригласила на базу, с которой обратно возврата не было в ближайшие несколько лет. По соглашению с Максом и с системой в качестве третьей стороны, клан Ле выделил довольно большой участок необитаемой зоны для посольства. У посольства есть не только несколько выходов к внутренним районам базы, там даже имеется два выхода за пределы базы, включая ангар для тяжелой военной техники. В качестве третьего выхода можно использовать взлетно-посадочный комплекс в верхней части посольства. Таким образом, род Рюр, если и не полностью восстановил подконтрольную ему зону в прошлых эпохах, то вернул значительную ее часть. Нельзя сказать, что кризис в клане Ле уничтожил экономику клана. Просто произошел существенный переток капитала. Посольство Земли имеет значительную площадь помещений, но не финансы на их обустройство. В общем-то самому Максу такое большое посольство не нужно, это просто подарок Бовине, и она четко объясняет все своим подчиненным. Те принимают объяснения без претензий и самостоятельно благоустраивают доставшиеся им комнаты, кабинеты и казармы. Теперь у них много денег. Лишь малая часть из принадлежников рода тратит упавшие с неба средства на побрякушки и роскошную жизнь, хотя это также стимулирует экономику и смягчает последствия кризиса. Было бы куда хуже, если бы средства на счетах остались без движения. В основном же новоиспеченные сотрудники посольства тратят деньги на оружие, оборудование и амуницию. Обедневшие роды вынуждены все это продавать, ведь они сейчас в долгах. Хотя собраться вместе, дабы согреться и преодолеть кризис, хорошее решение, но держать в руках все эти вещи не представляется возможным, ведь принадлежники рода Рюр могут купить частью системы, а также у других родов, не принеся никакой пользы клану Ле. В качестве вишенки на торте Лебовина не только становится главой посольства, но почетной иностранной супругой пособника Макса. Не то, чтобы такого никогда ранее не случалось. Наоборот, это происходит довольно часто. В феодальном обществе политические браки куда более частое явление, чем в капиталистическом. Да, и влияние политических браков куда как серьезнее. Возможно, у праотцов древних были крайне шовинистические взгляды, но даже пост старейшины не может уберечь девушку от замужества в другом клане. Конечно, политический брак такого высокого уровня происходит под наблюдением системы. Жених должен быть не только подходящего возраста, но и также должен быть старейшиной рода, а также иметь реальные достижения. Выдать девушку замуж за старика невозможно. Однако, родов много. И если клан Ле вознамерится избавиться от Бовины, найти выдающегося принадлежника другого клана вполне возможно. Конечно, с молодым и влиятельным мужем она может вернуться в будущем для мести, вероятность этого невелика, но она имеется. Но старейшины клана Ле уже серьезно обижены и оскорблены поведением предательницы. И становление почетной женой пособника – единственный вариант избежать ссылку в другой клан. И без защиты старейшины роду Рюр снова придется несладко. Даже со статусом сотрудников инопланетного посольства, у большого босса предложение Лебовины не вызывает отторжения. Не то, что она молода и красива. В республике надежды миллионы молодых и красивых девушек разных рас и даже с разных планет. На худой конец, он может отстегнуть солидную сумму механоиду и переместиться реальным телом на Стилем, где для десятков миллионов гражданок фабрики Максвия попадание в гарем бога машин и механизмов, даже без наличия официального статуса, предел мечтаний. Никакая другая мечта или цель не может быть выше этой. Ну, кроме становления официальной женой, попасть на другие планеты, типа Аквамарина, Талакра или Шауксерица М не позволит, но там развита индустрия роботов, аватаров и магических марионеток. Пусть не в реальном теле, но прочувствовать вкус инопланетной красавицы вполне реально, если бы у Макса был такой фетиш. Женитьба на Лере Урбовине – это самый настоящий политический брак, без каких-либо экивоков. Реинкарнатор уже давно понял, что став фактическим императором земной цивилизации, он перестал принадлежать самому себе. Даже если, скорее всего, он не сможет заняться любовью со своей так называемой супругой в этой жизни, это не имеет никакого значения. Символическая важность политического брака куда как надежнее таких переменных вещей, как духовная взаимосвязь и физическая близость. В общем, можно сказать, что Макс застолбил за собой очередной инопланетный плацдарм. Хотя и посольство, по большей части, работает на его заморскую женушку и в первую очередь заботится об интересах рода Рюр, в целом это не имеет особого значения. Как инициатор и частичный инвестор проекта, разумеется, Биг Босс не останется без своих дивидендов. Всех роботов и VR-капсулы Макс решает подарить Бовине в качестве подарка на свадьбу, что незамедлительно производит фурор в высших кругах клана Ле. Произвел бы и в других кланах, но все договоренности с пособником остаются под грифом «секретно». С контролем системы просачивания секретной информации весьма затруднено, но даже высшего света клана Ле достаточно. Многие девушки клана позеленели от зависти. Тысячи лет ни один жених не преподносил такой дорогой подарок на свадьбу. Многие даже начали забывать, что традиция преподнесения подарков самой невесте существует. Лишь некоторые довольные женихи делают незначительные подарки родителям невесты. В основном, так как это обмен женщинами, никто не считает необходимым платить что-то сверху. Если у девушки заботливые родители, они могут отправлять ей немного монет на карманные расходы, но не более. Хотя роботы и капсулы подарены, по крайней мере, род Рюр получил в кредит 4/5 машин дружины. Процентная ставка незначительная, но из-за размера кредита одни только проценты составляют довольно крупную сумму. Поэтому Биг Босс в обиде не остался. Можно сказать, что все это, включая подарок на свадьбу, незапланированное богатство. Клан Ле доставил деньги прямо к двери, и реинкарнатор не дурак, чтобы не нажиться на негодяях. Что касается того, почему большая часть машин досталась роду Рюр, ничего не попишешь. У Макса просто недостаточно квалифицированных сотрудников для управления таким большим проектом. Даже часть позиций на его собственном экспедиционном флоте временно занимают древние. Вместе с тем, стратегическое развитие дружины все еще определяется Максом, и как высший руководитель он получает 5% от всех ее доходов. 2-5% получает лично Бовина и 2-5% другие высшие руководители, оказавшие большую поддержку пилотам посольства. Еда, вода, одежда и мебель не берутся из воздуха. Кто-то должен был за это заплатить, и пара сотен внезапно разбогатевших рюровцев скинулись монетами на обустройство жилой площади. У клана Ли несколько десятков крупных дружин. Дружина посольства относится к числу средних, и таковых у клана несколько сотен. Есть еще тысячи малых дружин. Можно сказать, что клан отделался малой кровью, однако, все эти дружины – результат накоплений за десятки тысяч лет, и последние тысячи лет практически кланы только теряют в численности машин. Странным образом, игроки шестого и более высоких пластов худо-бедно сумели приспособиться, или система начала вводить больше сдержек и противовесов, чтобы предотвратить дальнейшие вторжения иных цивилизаций. Да, игонмы нынче не те, видать, и у них назрел кризис управления. Только верталы, как цивилизация роботов, сражаются с тем же энтузиазмом и такой же эффективностью, как и десятки тысяч лет назад. ИЦРР даже слегка улучшила часть техники, чего у ганмов, древних ИЦМ не наблюдается уже давно. Если учесть валовый продукт нынешнего клана Ле, то потеря средней дружины – весьма существенная статья расходов. Пусть и виртуальная, ведь нынешнее поколение платит не из своего кармана. В любом случае, понесенные расходы на обмен способником уже вызывают у старейшин зубную боль. Если к этому добавить системные штрафы, то картина и вовсе безрадостная. Меж тем, Бовина не считает, что клан в целом понес какие-либо потери. Просто богатство других родов попало в руки ее рода. Да, и дружина на 80 осталась под ее управлением, хотя и расходы на проценты по кредиту и содержание дружины немалые. Впрочем, выгода от руководства дружины землянами проявляется уже в первые дни. В короткие сроки земляне за крайне малую плату избавляют машины от легких повреждений. Да, и этот ремонт предоставляется в кредит. Оставшуюся часть легкого ремонта и часть ремонта среднего уровня производит принадлежники рода Рюр. Макс также ежедневно выделяет в кредит небольшую сумму, дабы заказать у системы те виды ремонта, которые ни земляне, ни древние сделать не могут. Таким образом, боеспособность дружины вырастает почти в два раза в считанные недели. Затем выбор направления для охоты и добычи. Земляне в этом очень хороши. Доходы дружины растут, как на дрожжах. Сам босс взимает с рода Рюр только проценты, причем выдает дополнительные кредиты на ремонт. Получаемых доходов дружины достаточно не только на житие-бытие, но и покупку новых машин для обновления парка. В любом случае, земляне оказались очень квалифицированными навигаторами, и с момента установления власти Биг Босса дружина не потеряла ни одной крупной или средней машины. Потери малых машин неизбежны, но они не считаются важными. Таким образом, род Рюр вступил в эпоху непрерывного роста. Бовина надеется, что со временем род сможет закрепиться на текущей позиции и взрастить квалифицированного старейшину следующего поколения, прежде чем она сама уйдет в отставку. К тому же ей удалось избежать замужества в другом клане таким экстравагантным образом, из-за чего девушка постоянно краснеет во время переговоров с условным мужем. Но этот истукан не замечает намеков. Тогда, почему он сделал такой щедрый подарок? Ведь она и так ему многим обязана. В свадебном подарке нет никакого смысла, если только Макс не хочет ей особенно угодить. Что касается иных выгод, то клан Ле предоставил Максу 10 тысяч управляющих коробочек. У землян нет массовых технологий квантового уровня, поэтому они ничего не могут сделать с имеющимися на руках квантовыми парами. Управляющие коробочки приходится покупать у цивилизации механоида за твердую валюту, очки заслуг. Поэтому Биг Босс воспользовался ситуацией и напрямую заказал у клана Ле 10000 устройств. Конечно, квантовые пары предоставили земляне. У древних не так много возможностей для коммуникации со внешним миром. Квантовые пары – дефицитный ресурс. На базе Бовина имеются станки и машины для производства управляющих коробочек, но производственные мощности относительно малы, всего 20 штук в день, и Макс занял все эти мощности для себя, покупая коробочки за высокую цену. К счастью, оплата производится ресурсами Стилема, а не очками заслуг или супермонетами. Хитрые старейшины хотели выкупить элитных роботов за роботов низкого уровня, извлекая при этом дефицитные управляющие коробочки. В любом случае, на складах клана огромное количество дешевых моделей, для которых просто нет пилотов. Но Биг Босс вовремя раскусил их план и не поддался на соблазн. Для управления колониями на Аквамарине и других планетах ему не нужны такие крутые роботы. Роботы, производимые на Аквамарине, и магические марионетки на других планетах, вполне эффективное средство сдерживания. Просто их количество недостаточно. Глава 456. На Аквамарине напрямую воюют роботы ЦМ, однако экономическая мощь цивилизации Земли на этой планете достаточно велика, дабы не бояться атак чужаков. И чужаков относительно немного, ведь им также приходится закупаться роботами и оружием у ЦМ, а качество вооружения местных армий неудовлетворительно. По крайней мере, по сравнению с земной колонией. Земляне совместили технологии Аквамарина с земными, провели массу научных исследований на этой базе, построили новые заводы и фабрики, создали армию из низкоуровневых роботов, которую проще обучать и ремонтировать, чем живых солдат других фракций. Пилоты с Земли после каждого боя становятся все лучше, даже если потерпели поражение. Для других фракций поражение фатально. Помимо потерь убитыми и ранеными, пленные солдаты пополняют рабочую армию фракции Земли. Элитные солдаты, на обучение которых может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет, расходуются в течение одного боя, а армии землян каждый раз восстают из пепла с еще большей силой. Поэтому для развития колонии дорогостоящие роботы-механоиды не так нужны. Кроме того, Биг Босс играет в военно-экономическую стратегию, а не в мортк или шутер. Долгосрочное планирование куда более важно, чем краткосрочные цели. Да, накопления на ранних этапах едва заметны, практически невидимы. Но в конце концов, они создают возможность для более легкого достижения целей впоследствии. По мнению Макса, землянам не хватает ни боевой мощи, а фундаментальных научных знаний и технологий. Так называемое импортозамещение или технологический суверенитет – это не просто красивые слова, которыми политики прикрывают собственные огрехи или проект по разграблению Родины. При правильном руководстве технологический суверенитет – это стержень страны, народа, цивилизации. Никакое богатство не может заменить технологическое и научное развитие страны. Отличный пример – Испания. Испания одной из первых вступила в эпоху морских открытий и создания колоний. Наравне с португальскими колонистами испанцы объездили весь мир и привезли на родину тонны серебра и золота. На пике развития Испания была богатейшей страной в мире и обладала самым крупным военным и торговым флотом. Однако, фундамент ее был слабым. Страна играла в Warcraft, а не в Warhammer 40.000. Отличие в том, что со временем открытые золотые рудники оказались опустошены, и когда Великая Армада была уничтожена, в первую очередь в результате стихийного бедствия, колонии уже не смогли предоставить достаточно ресурсов для строительства второго подобного флота в сжатые сроки. Если бы испанцы играли в Warhammer, то есть строили бы инфраструктуру на занятых территориях, то испанцы легко бы построили вторую, третью и десятую армады. Впрочем, низвержение Испании с пьедестала мирового гегемона также неотделимо от самих испанцев. Богатые испанцы и владельцы боевых и торговых судов играли в морг. Каждый в одиночку развивал свой собственный флот, но не колонии, которые они грабили. Второй примечательный пример – Португалия, перехватившая пальму первенства у Испании. Однако, португальцы оказались еще более дикими. Когда весь мир начал играть в Рим Total War, португальцы резались в веселую ферму или в КТА, всячески бесчинствуя в колониях. Форс-мажор в виде Лиссабонского землетрясения в 1755 года прервал Португалии путь к мировой гегемонии. У страны была великая экономика, но слабая наука и технологии. Уничтожение единственного экономического центра поставило страну на колени. Можно сказать, они споткнулись на ровном месте. В то же самое время, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай многократно сталкивались со стихийными бедствиями и наземным вторжением до такой степени, что страны были на грани уничтожения. Однако, наличие собственного древа технологии и уникальной научной базы позволяло этим странам многократно подниматься после катастроф и восстанавливать свою независимость. И когда Франция и Германия потеряли свой технологический суверенитет, началась история их вассалитета. До тех пор, пока у страны есть собственная научная и технологическая база, всегда есть надежда на камбэк, даже если армия уничтожена, и народ практически в рабстве. Поэтому Макс лучше даст возможность ученым и инженерам с Земли применить собственные навыки в производстве роботов, чем купит их напрямую у механоида. Независимо от того, сколько это стоит и насколько полученные роботы и машины эффективны в борьбе с врагами. Шаг за шагом, кусочек за кусочком Земля движется к мечте большого босса – обрести независимость от цивилизации механоида. Удлиненный байк на высокой скорости движется меж отвесных скал. Полумрак пустоши лишь слегка развеивается передней фарой, и вспомогательной системе в шлеме робота приходится улучшать картинку настройкой линз. В шлеме игрока также происходит цифровая постобработка, и программа выделяет очертания скал и камней для лучшего ориентирования на местности. Позади байка вздымается облачко пыли, но быстро оседает из-за сильной гравитации шестого пласта. Внезапно пассивный радар улавливает радиоизлучение в нескольких спектрах. Шлем пилота выдает предупреждение, и игрок быстро выключает свет фары. Затем он вытаскивает из рюкзака за спиной ручной спектрометр, более точный, чем предустановленный в шлеме робота. Затем игрок достает из рюкзака и разворачивает зонд эхолокатора. Устройство может улавливать тончайшие звуки на относительно большом расстоянии. И оказывается, что окружающее пространство насквозь фонит различными шумами. Следуя направлению на локаторе и спектрометре, разведчик продвигается вперед на минимальной скорости, пока уже микрофоны шлема не начинают улавливать разные звуки. Пилот убирает в рюкзак спектрометр и локатор и осторожно едет на мотоцикле к ущелью, из которого исходят звуки. Затем игрок оставляет байк за камнем внизу и аккуратно вскарабкивается на скалу высотой около пары сотен метров. Оказавшись наверху, он гуськом пробирается к другому краю узкого скального хребта и замечает несколько ярких точек в отдалении. Пилот вынимает из рюкзака телескоп и убеждается, что перед ним неизвестная сила. Разведчики землян отъезжают намного дальше разведчиков Альянса, и их довольно много, благодаря использованию дешевых байков. Игрок быстро пишет в командный центр, а оттуда информацию получает сам босс, когда выясняется, что ситуация может быть серьезной. В район отправляется еще несколько землян, включая инфильтрованных в Альянс. Они собирают больше данных, необходимых для предоставления доказательств другим руководителям Альянса. Отправленные разведчики подтверждают, что в конкретной зоне имеется подозрительная активность иной цивилизации. Он рассказывает лидерам, что видел парящую пирамиду и гигантских боевых мехов. Все сразу приходят к мнению, что разведкой обнаружена цивилизация ганмов. Часть игроков Альянса тревожится, так как ганмы довольно сильны и обычно ведут себя дерзко и неэтично. Другие же предвкушают, сколько выгод они могут получить, если разобьют вражеский отряд. Аналитики и стратеги с Земли берутся за проработку плана сражения. К ним подключаются Лебовина и другие руководители дружины древних. Они более опытны в сражении с ганмами, чем подавляющее большинство игроков шестого пласта. У ганмов свои технологии, неведомые или неиспользуемые цивилизацией механоида. Хотя караван Альянса быстро получил соответствующую информацию, и игроки разных групп подступили из района, где были обнаружены враги, разведчики вскоре докладывают, что ганмы уже заметили караван, скорее всего, даже если разведчики землян еще не обнаружены. Ганмы также начинают готовиться к сражению, но стратеги Земли мыслят быстрее и масштабнее. Поняв, что эффект неожиданности практически упущен, Макс инициирует нападение, пока еще не собрались все враги. С разведчиками в качестве наводчиков ЖГ-босса начинает стрельбу навесом. Для нее используются только самые тяжелые боеприпасы, так как легкие бесполезны. Крупные машины Альянса выдвигаются вперед и едут в сторону противника. Вскоре они также открывают огонь, благодаря наводке. Еще несколько минут спустя несколько машин запускают ракеты. В отличие от первых выстрелов, ракеты уже доставляют врагам немного неприятностей. Разведчики с удивлением замечают, как несколько гигантских мехов поднимаются в воздух на реактивных двигателях, установленных на спине и встроенных в подошвы огромных роботов. Затем мехи используют массивные щиты и мечи для защиты пирамиды в центре строя. Несколько ракет попадают в мехов рабочих, нанося им повреждения. Внезапно еще один залп ракет прилетает с фланга. Ракет немного, но боевые мехи едва справляются с непредвиденной ситуацией. Четверть часа спустя группа железных городов и массивных мегамашин появляется с фронта, застав врасплох ганмов, все еще собиравшихся в единый кулак возле пирамиды. Силы Альянса сходу вступают в бой, серьезно прессуя отступающий авангард противника. В то же самое время с левой стороны отряд ганмов атакует караван-спутник, состоящий исключительно из землян, а дружина древних, находящаяся сравнительно далеко от поля боя, готовится в любой момент начать марш для поддержки Альянса и землян. Дальнейшие сражения проходят под полным контролем Большого Босса. Силы обеих сторон примерно равны, однако атакующие уже собрали основную боевую силу в два мощных отряда. Аганмы вынуждены начать обороняться в процессе сбора. Особенно в двух точках атаки войска иной цивилизации оказываются в крайне слабой позиции. Хотя боевые мехи не сильно пострадали, обладая колоссальной обороноспособностью, но по следам на броне видно, что они серьезно биты. Центральному отряду ганмов приходится постоянно присылать подкрепления, дабы выкроить отступающим несколько минут на восстановление. Ганмы сильны, и даже в такой неприятной ситуации они смогли избежать потерь. Тем не менее, у них нет и шанс на победу в прямом противостоянии. Гигантские мехи команда за командой собираются вокруг пирамиды. Четырехугольная пирамида, похожая на знаменитые достопримечательности Египта, только с ровными, а не ступенчатыми сторонами, представляет из себя парящую передвижную крепость. Непонятно, на каких конкретно принципах она левитирует, но сильная гравитация шестого пласта не может посадить пирамиду на поверхность. Эта рукотворная крепость по боевой мощи приближена к десантной базе механоида или к мобильной базе ЦРР, поэтому альянсы и земляне не решаются приблизиться к пирамиде, дабы не попасть под раздачу. Вместе с тем, иганмы не хотят попасть в окружение, где могут медленно съесть атакующие. Мехи отступают. Биг Босс, естественно, не хочет их отпускать, и руководство Альянса с ним солидарно. Хотя крепость пирамида сильна, не то, чтобы Альянс никогда не сражался против врагов с подобной крепостью. Караван игроков полностью мобилизуется, земляне рядом также не дремлют, заходя с фланга. Вскоре начинается преследование ганмов Альянсом на свету и земля на месте. Генерал, пришел приказ от босса. Робот-аватар, сидящий сбоку, оборачивается назад и обращается к Леониду в капитанском кресле. Хотя Лаврентьев-младший может получить приказ напрямую, ему стоит только открыть командный чат, старые привычки дают о себе знать. Когда все по правилам, ему проще сконцентрироваться на задаче. Еще с тех пор, когда ему стало понятно, что будущее Земли М или даже всех солнечных систем, вполне вероятно, будет связано с пиратским кораблем Макса, давнего компаньона его отца, молодой человек бессовестно упросил Павла Ивановича, и тот вынужден был обратиться непосредственно к так называемому боссу. Гильдия Надежда и Республика тогда только набирала обороты. Война на Земле М закончилась, однако, силы противника еще не были полностью повержены. Плюс другие планеты также включились в борьбу. Большинство аналитиков считало, что гильдия проиграет в конечном итоге. Поэтому Леонид был принят в ряды организации без особых проблем и даже получил относительно высокую должность. Хотя технически он входил в младший офицерский состав, по крайней мере, он не начал рядовым. Затем парень собрал старых друзей и подчиненных из предыдущей гильдии и постепенно поднялся до высшей возможной должности, генерала армии. Выше только маршал, но она в республике только одна. Война в Солнечной системе закончилась. И хотя у Лаврентьева-младшего был титул, он не хотел отсиживаться в тыловой части. После нескольких переводов Леониду доверили управление караваном землян на шестом пласте. Пока что это довольно маленькая сила, боевых роботов не набирается даже на стандартную бригаду. Однако у каравана большой потенциал развития. Молодой генерал даже отказался от сокомандования в куда более крупной дружине древних. «Докладывай», незамедлительно отдает команду робот-аватар Леонида. «Босс обеспечит 10-минутную задержку каравана Альянса», передает офицер. «За это время мы должны атаковать арьергард противника и захватить столько добычи, сколько сможем. Альянс в это время будет атаковать ракетами, дабы прикрыть наши боевые действия. Команда телескопа обеспечит нас разведкой. Объявить общий сбор». 5 минут спустя караван-спутник первым бросается в атаку, приурочив ее к ракетной атаке. Земляне, имеющие лучшую связь и координацию, а также лучшую разведку, в том числе и с телескопа, первыми достигают арьергарда ганмов, поражая его в слабую точку. Ганмы ждали атаку основного каравана, поэтому подлый удар землян оказывается для них полной неожиданностью. Ганмы не успевают подтянуть подкрепление, и землянам удается схватить несколько рабочих мехов, прежде чем противнику удается выстроить оборону. Другая сторона считает, что земляне – часть войск Альянса, однако игроки Онова ни слухом, ни духом не знают о существовании неких засадных войск. С какой-то точки зрения это можно было бы назвать крысятничеством, однако основная часть Альянса – партнеры босса по бизнесу, а не друзья или собственные люди. Поэтому его совесть остается чиста. 10 минут спустя земляне начинают отступать, прихватив с собой несколько рабочих мехов, левитирующие грузовые тележки и немного руды в них. А еще через 5 минут на месте событий появляются машины Альянса, которые гонят гонмов дальше. 2/3 каравана землян движутся параллельно пути пирамиды, время от времени атакуя противника во фланг, 1/3 остается позади для конвоирования мехов и иной добычи. Конвой останавливается в отдалении от основного пути и остается незамеченным разведчиками Альянса. Мехи выстроены в ряд, рабочие не так велики, как боевые, но их высота, все равно, составляет от 12 до 20 метров, что несколько впечатляет. Конечно, на земле есть машины и побольше, какие-нибудь роторные экскаваторы или карьерные самосвалы. Но машина – это машина, а мех – это мех. Пусть он не такой большой, но куда более вдохновляющий. В особенности, если знать, что боевые мехи значительно выше, и есть модели, достигающие высоты в 50 и более метров. Внутри этих мехов сидят разумные существа. Судя по показаниям спектрометров и локаторов, инопланетяне весьма похожи на людей. Во всяком случае, форма тела у них полностью идентична человеческой. На место событий подтягивается команда переговорщиков, и встроенный переводчик механоида позволяет обеим сторонам общаться на родном языке. Глава 457. «Вылезайте», — сообщает переговорщик. «У вас просто нет другого выбора, кроме как сдаться. Обещаем, что будем относиться к вам достойно. Мы обеспечим вас жильем и пищей, как минимум. Если вы будете сотрудничать в дальнейшем, то стандарты питания и проживания будут улучшены. Наш босс лично это гарантирует. Как он может гарантировать, если вы все здесь, роботы?» Возмущается кто-то из пилотов мехов. «Среди вас нет ни одного живого существа, одни лишь долбанные жестянки, и вряд ли вы носите с собой хотя бы флягу с водой». Услышав это, переговорщик замолкает. Этот вопрос смущает и его самого. Проблема поднимается выше, пока не падает на стол Макса. Тот обращается с Бавине, и девушка обещает организовать пересылку воды и продуктов питания из ядра на 6-й пласт. Только стоить это будет дорого, исходя из веса посылки. Поэтому она также советует отправить несколько вспомогательных устройств, например, которые будут очищать уже использованную воду, включая воду после душа или мытья посуды и даже мочу. Конечно, пленникам не обязательно знать, откуда эта вода взялась. Как минимум, питьевую воду можно отделить от технической. Если будет очиститель воды, то продукты можно будет отправлять дегидрированными, тогда и расходы на пересылку снизятся. Хотя, в любом случае это будет недешево. Но воришу землянину подобные расходы не кажутся значительными, хотя и неприятно, конечно. Однако, пленные могут представлять большую ценность, в особенности, их знания. Поэтому он дает щедрые обещания через переговорщика. «Послушайте», — вновь звучит голос мужчины по открытому каналу, — «вы же как-то получаете пищу и воду, хотя на механоиде таковых нет. Если ваши начальники могут обеспечивать вас продуктами, телепортируя их с вашей родной планеты, разве мы не можем сделать то же самое? Наш босс уже нашел канал доставки, и первая партия еды прибудет сюда через несколько часов. Босс сказал, что тот, кто сдастся раньше остальных, получит большую ежедневную квоту. Тот, кто позже, меньшую. Не верьте им», — неожиданно вскрикивает один из пленников. «Они все не люди. Нас обязательно спасут. А будут ли спасать предателей? Дрейк, говори за себя», — возмущается другой пленник. «Тебя, может быть, и постараются спасти, если твоя семья заплатит. А будут ли спасать таких, как я? Ты сам в это веришь? Я даже не верю в то, что кто-то появится, чтобы вызволить тебя. Ты же видишь, что игроки-механоиды сильны. Тебе легко говорить, я видел, сколько продуктов ты с собой взял. Если экономить, хватит на месяц или два, а у меня еды осталось на 3 дня, а воды на неделю. Что делать мне? К черту все, я выхожу, не стреляйте». Шлюзовая дверь кабины одного из 12-метровых мехов открывается, и оттуда выбирается пилот в жестком скафандре, состоящем из нескольких труб и шаров. Он неуклюже подцепляет трос скафандра к лебедке рядом с дверью, нажимает на кнопку на поясе и короткими прыжками спускается вниз. В скафандре он кажется крупным и раздутым, поэтому выше стандартных роботов. но кажется, что без скафандра он чуть ниже роботов. В общем, ростом со стандартного человека. Один из встречающих светит ему фонариком в шлем, и внутри видно лицо парня, который щурится от света. Парень похож на азиата, даже ближе к японцу, чем к китайцу. Кожа стандартного цвета, клыков нет, уши не заострены. Ну, типичный землянин, если так подумать. Собственно говоря, древние также похожи на обычных людей с Земли, как и народ королевы Килариет. А у аквамаринцев с поверхности только цвет кожи и глаз слегка отличается. Даже практики планеты Доксия в большинстве своем – обычные люди. Только на Доксии среди практиков высок процент азиатов, а в ядре механоида, по большей части, живут европейцы. Рад, что ты решил сотрудничать. К парню подходит робот-аватар переговорщика. Как тебя зовут? Акира, несколько обреченно отвечает парень. Курасава, с сомнением спрашивает землянин. Нет, Тиба. Тиба Акира, в недоумении уточняет пленник. А что? Да нет ничего. Переговорщик мотает головой. Не подскажешь, в каком мехе сидит Дрейк. В общем-то, коллеги с Земли без проблем помогли бы переговорщику найти Баламута. Но он решает взять сдавшегося парнишку в подельники, чтобы быстрее склонить к сотрудничеству.